На набережной Невы. В один из дней Екатерина, одетая в шелковый капот и флеровый белый чепец, несмотря на свои 65 лет, имевшие свежий прекрасный цвет лица, рано села за стол. Берясь за бумаги, она надевала очки и говорила секретарю: «В долговременной службе государству мы притупили зрение и теперь принуждены употреблять сей снаряд. Говори, что передают из Парижа». Она была спокойна, умела слушать, и секретарь читал доклад. Революция во Франции свершилась. Королевская власть уничтожена. Это восстание сопровождалось убийствами, вызывающими содрогание. Жестокость и зверство французского народа проявились во всех этих событиях. На крупном, с сильным подбородком и почти гальским носом лице императрицы не отразилось ничего. Может быть, только глаза могли ее выдать, но она прикрыла их. Между тем, внутри у нее все кипело. Как долго она была увлечена свободой, верила французским мудрецам-философам, читала Руссо, переписывалась с Вольтером, принимала Дидро, и что же? Чем все обернулось? Пусть Екатерина не любила Марию Антуанетту, считала ее мотовкой, виновницей всех бед Франции, и все же не дай бог оказаться на ее месте. Французскому послу Сегюру Екатерина высказывала то, что думала о политических делах. «Ваше среднее сословие слишком много требует, оно возбудит недовольство других сословий, и это разъединение может привести к дурным последствиям. Я боюсь, что короля принудят к большим жертвам, а страсти все-таки не утихнут». Французские короли не сумели воспользоваться расположением умов своего окружения. Надо было Лафайета сделать своим сторонником, защитником. О, эти надо бы, я бы, кто только не пытался ставить себе на место неудачных правителей. В суждениях Екатерины был резон. Сильная сторона ее ума заключалась в реалистичности. Она не терпела мечтателей и фантазеров, наподобие своего сына Павла, считая, что от романтиков происходят все беды. Идеалисты имеют твердые принципы, отличаются нетерпимостью, и со временем из них вырастают диктаторы, говорила она о республиканцах, они еще себя покажут. И была права. Крайний революционер Робеспьер, бывший послушным учеником Руссо, мечтавший о равенстве, беспощадно лил кровь. Ученики рождаются, чтобы уходить от учителей. Однако ни о чем таком Екатерина вслух для секретаря не говорила. И он заносил в свою тетрадь лишь скупые сведения об императрице. «Сегодня не веселы, гневались, были слезы, не выходили, меня не спрашивали, бумаги посланы мне через Зубова». Секретарь не смел нарушать молчание. Лишь когда она обращала на него взор, говорил: «Ваше Величество, множество французов покидают родину и оседают в России». Она сухо ответствовала: «Мы будем принимать у себя только тех французов, кои дадут присягу по изданному образцу. Прочих удалим, чтобы не было заразы в нашем отечестве». В дверях появился секретарь, доложил о приходе Дмитриева Мамонова, кратковременного и недостойного ее фаворита. «Прежде были у нее орлы». Григорий Орлов, Григорий Потемкин, но с некоторых пор их жестокой властности предпочитала она юную ласковость. За что любила Ланского? За чистоту взора, за мягкую и скорую реакцию на любое ее слово. Еле пережила его смерть, до сих пор мучилась, кто его отравил. Дмитриев Мамонов совсем иное. Смазлив, приятен, утешителен, был бы хорош. Но своим прозорливым умом она догадалась о его чувствах к фрейлине Щербатовой, потому какими пятнами покрывалось его лицо, когда она входила. А во-вторых, ей стало известно о приверженности красавца к масонам. Этого еще не хватало. У двери ее неотступно выстаивал Платон Зубов, кажется, способный к государственным действиям. Безбородка, не спускавший глаз с Екатерины, заметил ее странную загадочную улыбку и поразился, сколь подобна она Джокондовой улыбке Леонардо да Винчи. Впрочем, через мгновение улыбка исчезла, и императрица лукаво взглянула на секретаря. «Старый любезник, каков урок преподала я тебе с актеркой Урановой, а? У нее-то истинная любовь, а ты все волочишься за другими женскими юбками. Хм, французы, сколько бед они натворили! Еще граф Калиостро свел с ума Петербург своими гаданиями, предсказаниями и прочей чепухой. Пронеслась молва, что одна бедная мать принесла к нему умирающего мальчика и на следующий день получила здорового. Только оказалось, что это был чужой ребенок. Екатерина даже написала пьесу про обольстителя. Приходилось ли вам, дорогой читатель, обращать внимание на странную закономерность жизни? Она наносит удар в спину тогда, когда менее всего его ждешь. А то еще и так бывает. Жизнь приучила к пинкам и зуботычным, ты смирился с участью, и вдруг подарки один за другим так и сыплются на тебя, и ты не можешь отказаться ни от одного. Удачи тоже надо уметь принимать. И еще есть странная закономерность в стремлениях мужчины. Знает он девушку милую, ласковую, но не влечет она, а другая, явно ему не по плечу, дерево не для его топорика, но именно она занозой вонзилась в сердце. Совсем иное дело у Львова. Маша стоила 7 лет ожидания, и деревце было как раз по нему. Оттого-то и семейная жизнь покатилась у них, как колобок по маслу. Но и там бесенята ухитряются подставить подножку. У Львова удачи-то как раз и явились в виде бесенят. Столь быстро стало происходить его возвышение по лестнице жизни, что 24 часов в сутки ему стало мало. Музыка, архитектура, поэзия, сочинение музыкальных произведений, служба при безбородке, литературный кружок, а еще инженерные увлечения, горное, металлургическое, угольное дело. Ну и любопытство к розенкрейцерам. Так что Машенька почти не видала своего муженька. Оттого-то между ними происходили диалоги вроде этого. «Завтрашний день ехать мне к Глебову, в имение Раек, архитектурный проект утвердить. Поедешь со мной, Машенька?» «Ах, скажите, пожалуйста, поеду ли я? Да там уж не дамы окружат тебя, а мне и места не будет. Они такие непоседы. Надо бы мне еще обсудить построение городского колодца в Торжке, а то люди таскают воду издалека, маются. Над колодцем сооружу пирамиду. Изучал свойства египетских пирамид, так и надо бы настроить». «Прихоть свою соблюдаешь, Львовенька. Не укатали еще сивку, крутые горки?» «Не, надену я зеленые панталоны, желтый сюртук, шейный платок цвета беж, и всем дамам в Торжке буду люб». «Ну так пусть, мне никакого дела до них нет. А только ежели ты сломаешь где-нибудь голову, что будем делать с малышами?» Тут Маша вытерла слезы, сердце мужа не выдержало, он сдался. «Что делать, коли в сердце пламень любви не угас?» «Ну хорошо, я не еду», — согласился Львов, и она бросилась к нему на шею. А известно, что заключенный в объятия человек — это уже совсем иной человек. «Ах ты, ягоза торжокская, ах ты, неугомон!» — шептала она. «Да еще и моралист, стоик, все-то тебе нипочем». Николай Александрович получил уже чин коллежского чиновника, стал членом Российской академии. Львовых принимали в Зимнем дворце. В скором времени ему опять ехать в свите государыни из Петербурга в Москву и обратно. А отправлялась туда Екатерина неспроста. Старая столица была у нее под подозрением. Там были мартинисты-иллюминаторы, там строил дворец Баженов, замеченный в неблагонадежных компаниях. Не без иронии, свойственной ему, Львов так отчитался о поездке. Путешествие продолжалось весело и благополучно, а по приезде в Москву и суетно, и хлопотно. Зато на обратном пути случилась радость. В Торжке императрица с помощью серебряного молоточка и лопатки заложила камень в основании церкви в честь Бориса и Глеба. План Львова, влюбленного в Торжок, удался. Угодливости в поведении его с императрицей не на грош. Но выражение типа «удостоило меня своим разговором в несколько слов» сколько угодно. Когда-то делал он барельефы для здания Сената, всесильный Вяземский заметил. «Что это, батюшка, истина у тебя представлена в бесстыжем виде?» Львов не растерялся и рассмеялся. «В Сенате голая правда, бывает ли? Бесстыжей истине там не по себе, так надобно прикрыть». В кружке Державина Львова обсуждали французские и прочие события. Однажды даже попал в их дружеский кружок Воронихин. Львов, как и Андрей, архитектор, оба не идут по стопам Растрелли, а жаждут собственного русского стиля. Круг для Львова — символ единения и дружбы. Андрею ближе большие поверхности, пространство. «Вдохновляюсь я», — говорил Николай Александрович, — «идеей солнца. Я всегда хотел выстроить храм солнца. Такой храм должен быть сквозной, и середина его — портал с перемычкой, коего обе стороны закрыты, а к ним с обеих сторон лес». Мария Алексеевна говаривала мужу, «И все-таки, Львовенька, ты неугомонный. Пора бы тебе от стаккато переходить к анданте-кантабеле, а у тебя все аллегро да аллегро». Мало ему всех занятий дел, взялся еще за разработку каменного угля. Бедная Мария Алексеевна, она ждала третьего ребенка, а муженька видела, дай бог, раз в месяц. К тому же возвращался он после угольных дел, исхудавший, больной, но на лице неизменная улыбка, весел, ожидает приятных новостей. От Безбородка пришло новое известие. Львов включен в царскую свиту. А Мария Алексеевна осталась в деревне до зимы. То-то жизнь. Из чего? Из дыму. Мир, как море, бурлит, волнуется, не утихая. Вырываются с корнем деревья и носятся по безбрежной водной стихии. Час затишья обманчив, просто задремал демон. Давно ли кончилась одна русско-турецкая война, уже идет вторая, и победителям, а тем более побежденным, не до французских трагедий, у них разыгрываются свои. Чего только не случается во взбаламученные времена. Растут, как грибы под дождем, маги и чародеи. В Россию потянулись фокусники и авантюристы. Бушует жизнь, как море-океан, и волны, брызги долетают чуть не до каждого дома. Забавны дворцовые нравы екатерининской поры. Фрейлины создавали себе кумиров, поклонялись им, и это бывал, как правило, тот самый фаворит, которого избирала Екатерина. Сперва Орлов, потом Потемкин, потом другие. Как любили они писать любовные, то слащавые, то ворчливые записки. Забавны и отношения супругов и супружниц к новым фаворитам. К примеру, любимой подругой Марии Федоровны была давняя симпатия Павла, Катенька Нелидова. Они вместе смягчали вспыльчивый нрав императора. Когда взор его слишком долго останавливался на какой-нибудь новой девице, о, как дружно они ее отстраняли от чувствительного сердца Павла Петровича. В океане 18-го столетия белели белые паруса, паруса дружбы. То был век фаворитов, комических сцен и дружбы, проверенной временем. Она определенно ценилась выше любви. Помните, как отправленный в далекую Смирну Иван Хемницер писал «О, дружба, прощайте». И все же явится любовь, растает дружба. Крестовые братья Мишель и Андрей, странно, не искали встреч в Петербурге. Не искали или просто не встретились от того, что сперва вмешалась любовь, а потом рок-судьба. Элизабет, встречавшая Михаила, ни словом не напомнила об Андрее, да она и Мишеля не без труда узнала. Слишком изменился он за время, проведенное в Лавре. Он с большой охотой разговаривал со Львовым, тот рассказал о своем имении Черенчицы, о построенной им усадьбе Глебово-Стрешневе. Все вымерил по циркулю, нарисовал ограда, балюстрада, подсобные строения, кукольный театр. Прозвали имение Раек, маленький рай. «Поглядеть бы», — заметил Михаил. «Поезжай в Тверь, увидишь. И парков я там немало насадил, сразу узнаешь». Липы в младенческие годы разделял я надвое, натрое. Вырастали они и получались как канделябры. «Неволя скачет, неволя пляшет», — запел он, «неволя песни мои поет». На прощание со всем радушием Львов пригласил гостя к себе в имение Черенчицы. «Придет весна, затем лето, будем ждать тебя. Повидаешь мое многочисленное семейство. Но прежде надо посетить могилу Демидова, съездить в Москву». Михаил странствовал и думал.